Литература прошлого была хороша для прошлого, но не хороша для настоящего. Хальдер отчаянным жестом взъерошил свою седую гриву. «Программа!» — рявкнул он. «Где ваша позитивная программа? Все, что вы тут нам наплели, на программу никак не тянет. Вы просто морочите нам голову». «Вы не понимаете», — ответил Пятижак терпеливо. «Наша программа как раз и состоит в отказе от всякой программы. Движение вперед возможно только тогда, когда вы не знаете, куда движетесь. Расскажите об этом генералу». «Мы не вступаем в диалог с генералами». «Болтовня!» — с чувством бросил Хальдер, на чем дискуссия и завершилась. В кои-то веки девушки по вызову были единодушны хотя бы в осуждении. Клэр решила, что это единственное, что можно занести Пятижаку в актив. В его клоунаде проглядывало отчаяние, безнадежность, обезумевшие белки в колесе, пугавшая ее еще больше, чем трезвая уверенность Николая в грядущей катастрофе. Соловьев уже собрался объявить заседание закрытым, когда в зал шумом вошел Густав. «Телеграмма для Гера профессора Калецки», — объявил он, сунув листок бумаги в нетерпеливую руку Бруно, по-военному развернулся и вышел. Вся сцена так отдавала театром, что все, не сговариваясь, повернулись к Бруно, словно ожидая режиссерских комментариев к эпизоду телеграммы. Однако Бруно, монумент непроницаемого хладнокровия, продолжал набивать свой портфель бумагами, которые он читал во время выступления Пятижака, хоть и приставлял из вежливости свободную руку к уху. Только завершив сие священнодействие, он с небрежным поворотом плечи развернул листок с телеграммой. За долю секунды, познакомившись с текстом, он уронил телеграмму на пол. «Минутку, господин председатель», — заговорил он дрожащим от волнения голосом, — «прежде чем мы разойдемся, я хотел бы ознакомить участников конференции с содержанием послания, которое, думаю, может их заинтересовать. Оно отправлено человеком, весьма близким к президенту Соединенных Штатов Америки. Увы, я не имею права назвать его имя, а говорится в послании следующее». Бруно быстро, но выразительно обвел взглядом сначала сидящих за столом, потом разместившихся у стены. Клэр не могла отделаться от впечатления, что он специально подстроил драматическое явление Густава. «Итак, вот что здесь говорится», — повторил Бруно. «Профессор Бруно Калецкий. Адрес я зачитывать не буду. Кстати, секретарь автора телеграммы его спутала и поставила Шнейхоф вместо Шнейердорф. Иначе телеграмма поступила бы уже к вступительному заседанию, для которого, собственно, и предназначалось. Далее. Получил поручение неофициально уведомить вас об остром интересе президента Соединенных Штатов к итогам ваших принципов выживания. В эти критические дни, когда на карту поставлено само будущее человечества, усилия выдающихся умов, собравшихся на конференцию, могут ознаменовать давно назревшее прокладывание новых путей к светлому будущему. Точка. Просьба как можно быстрее сообщить о возможных выводах конференции